кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы? Или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной. Катится в солнце, измокнув, улица передо мной. А на улице мальчик сопливый, воздух поджаренный сух. Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь. Только вот с этой силой в душу свою не лезь. Я уж готов, я робкий, глянь на бутылок рать. Я собираю пробки, душу мою затыкать.